«Кому я обязан спасением?» — спросил спасенный. «Любомир Бончев», — представился пастух. «Поляк?» «Болгарин», — почему-то с гордостью ответил пастух. «Ну, да это все равно», — решительно заявил судовладелец. «Вы капитан?» «Капитан на мостике». «Значит, владелец?» «Владелец яхты, господин Христов, оказывает медицинскую помощь вашим матросам. Он врач по образованию. Я его помощник, телохранитель», — поправился пастух. «А-а-а», — разочарованно протянул собеседник. Было ясно, что беседовать с телохранителями он не привык. «Куда направляетесь?» «В Палермо». «Отлично!» — оживился спасенный. «Тогда налейте коньяку, а не то я схвачу насморк». Глава вторая. Вечер опустился над Москвой. За окном было темно и поздно, но в особнячке в центре города, который занимало управление по планированию специальных мероприятий, жизнь продолжалась. В кабинете директора управления генерал Нифонтов и полковник Голубков, оставшись одни, обсуждали последние события и прикидывали, чем эти события могут для них обернуться. А обсудить было что. Только-только закончилось очередное совещание, на котором перед управлением были поставлены новые задачи. Черт его знает, как все сложится, но одно совершенно ясно. Ситуация снова изменилась, только теперь в пользу Нифонтова и подведомственного ему управления. Противостояние с главным управлением охраны президента, кажется, завершилось. Похоже, что независимость свою им удалось отстоять. Удастся ли также закрыть и китайскую тему? «Теперь я понимаю, в чем было дело», — произнес задумчиво Нифонтов. «Значит, эти орлы узнали, что контрразведка тоже ведет нашего Крымова, только по наркотикам. Кстати, как ФСБ вышло на него?» «Теперь это не имеет значения», — сказал Голубков. «Может быть, сами накопали, а может быть, поделился с ними кто-то». «Ну да», — согласился Нифонтов. «А когда был убит Крупица и возникли проблемы с пастухом, они просто протолкнули где надо идею, что управление не справляется и дело надо полностью отдать на откуп контрразведке». «А не справляется управление потому, — добавил Голубков, — что руководство давно пора менять и всех вместе переподчинить ГУО. Очень простой ход». «Но эффективный». «Да, потому что начальник нашей собственной службы безопасности действует в их интересах, и таким образом они могут влиять на ситуацию изнутри». «Что же это получается?» — возмутился Нифонтов. — Агентурная работа с коллегами? — Видимо, они не считали нас коллегами, — вздохнул Голубков. — Когда политические интриги важнее дела, какие могут быть коллеги? — С нашими аналитическими возможностями такого накопать и наворотить можно. — Боюсь, что это была не последняя попытка прибрать управление к рукам или расформировать его. — Или так. «Но это невыгодно». «Ладно». Нифонтов словно отмахнулся от проблемы, но с явным облегчением, поскольку, по крайней мере, на ближайшее время она разрешилась. «Ты лучше вот что мне скажи, Константин Дмитриевич. От ГУО мы отделались. Полномочия наши остались при нас. Так что и расхлебывать все это дерьмо тоже нам». Контрразведка не только решила похозяйничать. Сам знаешь, взяв дело Крымова в свои руки меньше, чем на неделю, они успели спланировать операцию его захвата и с треском провалиться, не только упустив Крымова, но и потеряв своих людей. Я уверен, что Крымов постарался, дезинформируя их. Поэтому они и провалились. По большому счету, это не ФСБ, это Крымов спланировал операцию на таможне, а сам смылся на день раньше. И если бы не это ограбление Интрансбанка, они до сих пор не опомнились бы. Это все, конечно, поучительно, но нам теперь все это подметать за них. Должны. Кажется, Голубков не очень беспокоился по этому поводу, а может быть, просто хорошо скрывал свои беспокойства. Во всяком случае, он неторопливо закурил. «Ты говорил, что кое-какие соображения у тебя есть. Вот и скажи мне, Константин Дмитриевич, что думаешь?» «Я думаю, — размеренно произнес Голубков, — что когда возникла необходимость доставить в Москву информацию из Флоренции, я не ошибся в выборе курьера». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Нифонтов. «Капитана Пастухова я имею в виду». «А при чем тут твой пастух?» «Я же говорил, что это единственная гарантия надежности в нашем деле». «Константин Дмитриевич, не до шуток, ей-богу. Эта информация давно использована. Нам теперь думать надо о другом. И потом, хороша гарантия. На нем до сих пор висят убийства. Я, честно говоря, так и не знаю, что с ним делать. Кстати, ты знаешь, где он сейчас?» «Давай без эмоций», — спокойно сказал Голубков. «Я расскажу, какие у меня на этот счет соображения, но только тебе придется поверить мне на слово. Не во всем, разумеется».